9 октября. 5:00. Подъем. 5:49. Звоню домой, потому что понимаю, сегодня будет напряженный день, и позвонить позже вряд ли получится. Съемки будут до ночи. 6:58. Грим. Попросила у ребят чистую футболку и шорты, потому что у меня закончились все чистые вещи, чтобы было в чем спать. Антон нашел в сумке вещи, оставшиеся от американских астронавтов. 7:24. Снимаем операцию. Напряженно. Петя, Антон, Олег, я все в кадре. Часть операции мы уже сняли вчера. На Земле круглые сутки работает оперативная группа. Яна Трофимова, Леша Дудин. Они сидят в ЦУПе, и мы по каналу связи обсуждаем с ними материал, который Клим скидывает на Землю после каждого съемочного дня. Материал просматривают монтажеры и специалисты на большом экране, чтобы ничего не упустить и проверить, все ли хорошо по технической части. Пишем и звук тоже. Хотя на станции очень сильный шум. У нас с собой микрофоны, которые Клим регулирует, включает с планшета. Не спит Земля, не спят на орбите. Все делают кино. Сегодня сняли кадр, где Женя переодевается в операционный комбинезон. В сцене операции я снималась в комбинезоне, так как халат в невесомости просто разлетался бы в разные стороны. По сценарию моей героине изготовили стерильный комбинезон из того же материала, из которого врачам шьют операционные халаты. Снимали долго. Так на Земле не снять никогда. Невесомость — это что-то невероятное. Голодные, уставшие, накинулись на поздний ужин. Потом Клим полетел в МЛМ, модуль наука, скидывать материал. Все полетели с ним, всем интересно. В МЛМе очень тесно. Мы повисли перед монитором. Подвинься. Голову убери. Тебе видно? Запускаю. Ноги убери. Юля, почему у тебя носки такие грязные? У меня закончились носки. У тебя носков, что ли, нет? Да, у меня нет носков. Мы висели в МЛМе, все впятером, перед маленьким монитором лаптопа, смотрели то, что отсняли, улыбались, потом уставшие, но счастливые, разлетелись спать. Олег в МЛМ, Антон в корабль, Клим в МИМ-2, а мы с Петей по своим каютам в Эссеме.